Я вышагиваю по коридорам запасной базы Выверта, чувствуя себя вполне себе ничего. На очереди у меня несколько опытов, которыми я очень хочу установить лимит способности панацеи, почему своим вторым телом я могу излечивать и творить такие же непотребства с органикой, как и сама панацея, а вот через свой рой могу лишь диагностику делать и то едва-едва. Конечно же, это из того же разряда, что способности, это булшит, почему сила того же стояка работает только от 5 до 15 минут, а телепортация мясника, например, не работает над водой, сама узнала весьма неприятным способом. Однако эксперимент есть эксперимент, равно как и эксперимент по выращиванию человеческих тел клонов в 8 ваннах с биогелем или работы над машинами фон Неймана в виде растений. И, конечно же, прямое улучшение моих насекомых. Сейчас их уже даже насекомыми не назовешь. То, во что превратились мои медичи и жало, это небольшие, но очень быстрые и сильные дроны с возможностью стрелять дротиками, смазанными в зависимости от цели, либо нейротоксином, либо биологическим агентом, погружающим реципиента в глубокий, здоровый, 8-часовой сон от панацеи. Благодаря способностям ими у меня больше нет опасений, что превышение дозировки этого вещества вызовет негативные последствия для здоровья. Я могу человека хоть всего с головы до ног истыкать этими жалами, и он все равно проспит ровно 8 часов и проснется целым, невредимым, полным силы и энергии. Ей-богу, подумываю жалить Лизу этой штуковиной раз в сутки, она же работает на износ. Брала бы пример с Выверта, вот кто не перерабатывает и вообще к себе с крайним пиететом относится, дескать, война войной, а обед по расписанию, равно как завтрак, ужин и здоровый сон. Плюс личная жизнь, не хочу об этом даже знать. Заворачиваю за угол и сталкиваюсь нос к носу с Бакудой. Надо сказать, что без своих вызывающих байкерских шмоток, в которых только в безумном Максе по пустыне рассекать, она не похожа на лейтенанта Лунга, криминального авторитета и сумасшедшую бомбистку. Она довольно высокая, с меня ростом. У нее крепкие, сильные бедра и широкая грудная клетка. Нет, конечно, до статей Нарвал или даже мисс ополчения здесь далеко, но все же, сейчас она одета в джинсы, черную футболку и какую-то жилетку с карманами. «Босс», — говорит она, отпрянув назад, — «прошу прощения, не заметила, Бакуда». Киваю я, «ничего страшного, как у тебя дела?» «Да все норм», — отводит глаза в сторону она, «все тип-топ, вот прямо чувствую, когда ты мне врать начинаешь». Складываю руки на груди я, «давай, выкладывай, что не так, обижает кто, я вроде попросила тебе свободу творчества дать и все такое, и жалование назначила, тебя сумма не устраивает, опять Лиза тебя троллит, покою не дает, или нет, все устраивает, деньги хорошие, официальная должность и возможность легализации, тоже класс, ну я пока над этим работаю, но в СКП нипочем не захотят такой талант потерять, не после того, как я твоей бомбой половину пляжа в стекло превратила, дай первый удар, я качаю головой, ты талантливая, нет, не то слово, ты просто невероятно, гений, твои бомбы, их эффекты, это может быть ключом к победе над губителями, так что я не думаю, что СКП выбросит тебя на мороз, это не в их интересах, в их интересах дать тебе амнистию и все такое, но они бы сделали ребрендеринг тебе и твоей кейп-личности. Назвали бы бомба Святого Грааля и в путь, дурацкое название, фыркает Бакуда и тут же спохватывается, извините, босс, похоже нам нужно поговорить, говорю я и беру ее под локоть, она вздрагивает, я спокойно тащу ее за собой в помещение кафетерия базы, в дневное время в кафетерии пусто, все люди наверху, город разрушен на 20%, нужны люди, в первую очередь, обеспечивать порядок. Попробуйте соскрести с человека налет цивилизации и вам потребуется полицейский на каждом углу, иначе все скатятся в хаос и анархию. А хаос и анархия в Брактон-Бей – это то, чего я хотела бы избежать. В конце концов я администратор, а не королева хаоса. Я усаживаю Бакуду за ближайший столик, сама запускаю кофемашину, беру с полки в баре две баночки с колой, Брактон-Кола, лучшая, освежающая, своя, и плюхаюсь на стул напротив. Она смотрит на меня вопросительно и я толкаю к ней одну из баночек, стараясь выглядеть как крутой бармен из ковбойских фильмов, который посылает стакан с виски вдоль стойки прямо в руку очередного лихого стрелка. Благодаря силе мясника я теперь больше никогда не промахиваюсь мимо цели, и баночка тыкается в открытую ладонь Бакуды. «Значит так», — говорю я, открывая свою банку, — «ты знаешь свое положение в текущей ситуации?» «Да-да, я, ваша подчиненная», — кивает Бакуда. У меня есть лаборатория, и вы оставили мне жизнь, вмонтировали в меня жучок и... Ага, значит, не понимаешь. Ну-ка дай сюда свою ладонь. Я беру ее руку, она пытается вырвать ее, но куда там. Мясник таких, как она, может пачку за раз держать двумя пальцами. Так что я переворачиваю ее руку ладонью вверх. Кожа на ладони лопается, и оттуда выползает мой червячок-маячок. Забираю его двумя пальцами, заживляю рану. Вот, отныне у тебя внутри ничего нет, говорю я, так что можешь не бояться, ты свободна. Если у тебя есть желание свалить, уйти в сторону, уходи, держать не буду. Правда, хочу предупредить, если ты вдруг решишь встать мне поперек дороги второй раз, пощады не будет. Я верю во второй шанс, но не в третий. Но она поднимает ладонь и смотрит на нее. Откуда я могу знать, что вы вывели всех своих насекомых из меня? Или что вы не запрограммировали меня на самоубийство? Не можешь. Пожимаю я плечами. Но и доказывать тебе что-то я не собираюсь. Это будет глупо выглядеть. Даю тебе слово, что у тебя внутри больше нет моих маячков. Но это все. Дальше ты сама выбираешь, остаешься в администрации или нет. Остаешься, продолжаем работать вместе. Нет, скатертью дорога, никто не держит, и постарайся держаться подальше от сферы моих интересов. Все доступно, но, все понятно, слегка надавливаю я голосом пятого. Да, поспешно кивает Бакуда. Ну вот, значит, ты у нас наемный работник. Пока. Мы платим тебе за работу. Если хочешь стать полноценным членом команды, обращайся. Скорее всего, придется выяснить мнение остальных, но я думаю, что мы сможем это уладить. Но зачем я тебя сюда позвала? Вот смотри, я ерзаю на стуле и двигаюсь ближе к столу. Кофемашина издает короткий писк, уведомляя, что мой капучино готов. Не обращаю внимания. Ты, Тинкер. Специализация – бомбы с экзотическими эффектами. Это значит, что просто придумав концепцию или взглянув один раз, ты уже можешь создать такую бомбу. Пока ты ограничена только своим воображением, но, босс, возмущается она, и я скрываю улыбку. Так и есть. Гордость мастера, достоинство профессионала. Она может все еще бояться меня, но не потерпит умаления ее мастерства. Что, думаешь, я не права? Подначиваю ее я, улыбкой показывая, что принимаю возражения и готова обсудить. Мои бомбы – самые уникальные во всем свете, и вы не можете этого отрицать. Выпаливает она. Бомбы с нулевым временем. Бомбы с эффектом черной дыры. Дезинтеграция. Аннигиляция. Превращение в стекло. Вибробомбы. Бомбы с нанонитями. Как вы можете говорить про ограниченность мышления? Я. Окей. Ты права. Твои бомбы действительно самые уникальные во всем свете. Киваю я. Тут даже спорить никто не будет. Твои бомбы с дезинтеграцией разнесли Левиафану едва ли не четверть туловища за раз. Бомбы ЗТ, с нулевым временем, вырвали у него здоровенные клочки плоти. А уж малыш с толстяком и вовсе как атомные заряды малой мощности, только без радиации. Но, поднимаю палец я, как говорил Генрих Альтшулер, все проблемы в том, чтобы выйти за рамки своих ограничений. Пока ты называешь свои творения бомбами, ты ограничена самим символизмом этого слова, что всплывает в голове при слове «бомба». Черная и круглая штуковина с дымящимся фитилем, как ее рисуют в мультфильмах, верно? Бомба – это разрушение, смерть и взрыв. Так ведь? Вот тут ты и достигла своего предела, на мой взгляд. Я не специалист, но думаю, что ты могла бы пойти дальше. Дальше? Никогда не думала о бомбе, которая бы излечивала людей в радиусе своего воздействия. Воскрешающей бомбе, бомбе, которая дает иммунитет к повреждениям, например, которая дарует временную неуязвимость, придает силы и снимает усталость. Что? Бакуда хлопает глазами. Твои изделия вовсе не бомбы. Это скорее девайсы для мгновенной реализации любых эффектов в месте воздействия и в радиусе влияния. Вот смотри, я только что перечислила эффекты, которые помогают твоим союзникам, а не только вредят врагам. Однако что если создать бомбу-убежище? Например, видишь, что ситуация критическая, бросаешь туда бомбу, и все, кто попадает под воздействие, оказываются в убежище, или телепортируются в безопасное место. Идем дальше, а кто мешает создать бомбу, которая восстановит город, или если на то пошло, построит новый, ладно не город, но хотя бы дом? Бросил ты гранату, а на месте ее падения, бац, и дом стоит, готовый, только к коммуникациям подключить. Небольшая бомба, одноэтажный с гаражом, большая, сразу многоэтажка с лифтом и подземной стоянкой. А, вы с ума сошли, босс, заявляет мне Бакуда. Что вы такое говорите? А это ты мне скажи. К кто из нас двоих бомбы делает. Вот и скажи, возможно такое или нет. Потому что до встречи с тобой я тоже считала, что бомба с нулевым временем или там с черной дырой внутри, невозможно. Но ты умеешь делать невозможное. Разве тебе самой неохота узнать, каковы пределы твоей способности? Сможешь ли ты создать бомбу, которая уничтожит губителя, воскресит героев, устранит все повреждения, например, бомбу возврата во времени, а активировать ее в городе до атаки губителя, а после нажать кнопку и все вернется на свои места, как и было. Брактон Бей был бы восстановлен, и никто бы не погиб. Нет, вернее, погиб бы, но был возвращен назад, воскрешен тобой, твоей бомбой. И это меня называют сумасшедшей бомбисткой. Качает головой Бакуда, но я вижу, как в ее глазах загорелись столь знакомые мне огоньки. Огоньки интереса, любопытства. Она тинкер, жестянщик, мастер своего дела. Как итог, и потому я прекрасно понимаю ее. Прямо сейчас у нее в голове роится столько идей, и кончики ее пальцев чешутся от желания проверить все на практике. Хочешь еще сумасшедших идей? Бомба, призывающая Зиона на место атаки губителя, например. Или, вау, вау, хватит, босс. Поднимает руки Бакуда. Хватит, я уже поняла, что то, что вы называете ограниченным разумом, все остальные называют вменяемостью и адекватностью. Не желаю слышать такого от той, что на дню творит по 10 невозможных эффектов. Я встаю и прохожу к кофемашине. Забираю стаканчик со своим кофе и ставлю его на стол. Вот, приготовила тебе капучино. Наслаждайся. И помни, что твои ограничения только у тебя же в голове. Бомба, которая лечит. Бомба, которая воскрешает. ХМ, в этом есть след благородного безумия, говорит она, подвигая к себе стаканчик с кофе. Возможно, нам с вами нужно чаще встречаться, босс. Ничего не обещаю, но попробую. Делать бомбы с Zero Timing мне порядком надоело. Ну тут ничего не поделаешь, они мне нужны. Чем больше, тем лучше, да. Мои требования по форме, это возможно? Возможно, кивает она. Я уже проверила, но калибр у такого патрона будет даже больше 50-го. Отдача и скорострельность. Об этом ты можешь не волноваться. Машу рукой я. В конце концов, я тоже немного тинкер. Выдай мне патроны с пулей нулевого времени, а уж ствол под этот калибр я и сама соображу. Правда, конечно, придется отказаться от пулемета, жаль. С учетом вашей силы скорее пистолет нужен. Способность всегда попадать в цель, плюс сила и умение контролировать отдачу, плюс тактические навыки и способности крупнокалиберный пистолет или револьвер. Вот же, говорю я, а мой пулемет до сих пор у СКП, в хранилище для вещдоков под замком. Они же у вас с рук едят, говорит Бакуда, достав откуда-то ручку и делая пометки на плотной салфетке, набрасывая какой-то чертеж. Скажите просто и уверенно, они прибегут и все отдадут, да еще и красной подарочной ленточкой перевяжут. Нет, этот пулемет как символ. Если я с ним буду ходить, все, хана имиджу администратора, мясник вернулся. Не, мое оружие не должно напоминать о мяснике ни с какой стороны, да и пользоваться им я буду иначе. Пусть будет пистолет с магазином, для быстрой перезарядки, возможностью ведения автоматического огня на всякий случай. Два пистолета, если начнется битва с губителем. В любом случае, чем больше будет патронов с нулевым временем, тем лучше. Дроны с пулеметами, то есть крупные насекомые, способные нести на себе огневую точку. Боюсь, что к бегемоту мои насекомые не смогут так легко подобраться. Он же воплощение пламени и радиации, все живое вокруг просто выжигает. Задумчиво говорю я, глядя, как она рисует схемы и обозначения на салфетке. Подаю ей следующую. Она продолжает рисовать, не обращая на меня внимания и полностью выпав из реальности. Я усмехаюсь. Что еще нужно творцу? Свободу творите новые идеи только. Встаю из-за стола и направляюсь к двери. Уже у дверей оборачиваюсь. Бакуда склонилась над салфетками, разглядывает их, держа карандаш в руке и что-то вполголоса бормоча сама себе. Что же, похоже, с ней все в порядке. У нас есть место для столь ценного кадра, ее бомбы могут изменить мир, как и способности панацеи, терять ее я не собираюсь. Один раз я была вблизи с губителем, и этого раза мне хватило, чтобы понять, как глубока пропасть между всеми нами и нашими врагами. У нас нет времени на внутренние дрязги, на конфликты и выяснения, кто прав, кто виноват, а кто тут самый главный. Я иду вниз, в свою лабораторию, где в коконах вызревают особо крупные и сильные насекомые-ретрансляторы. Вернее, будущие создатели ретрансляторов. Чтобы мне не приходилось создавать их, заправлять, ухаживать, я создала ретранслятор ульи. Да, медоносные пчелы будут опылять цветы, будут жить своей жизнью, обеспечивая ульи энергией и защитой, а я получу мощные ретрансляторы моей способности. Прямо сейчас я уже могу контролировать почти половину города одновременно, и моя голова до сих пор не лопнула, хотя мясников я уже практически не слышу, приходится специально напрягаться, чтобы услышать их голоса. И, конечно, Эми, она все еще закрыта от меня, но я чувствую, как она оживляется внутри, когда я нахожусь рядом с Вики. Сестринская любовь, а, эй, разговор есть. Кто-то окликает меня в коридоре, и я морщусь. Трикстер. Он не собирается разговаривать со мной вежливо. В наследство от выверта я получила должок перед ним и его командой. Вылечить Наэль. Возможно ли это в принципе? Впрочем, у меня есть панацея, вернее, ее сила. Трикстер. Поворачиваюсь я, одновременно подсаживая к нему в одежду своих новых, улучшенных насекомых, для которых я еще даже не придумала название. Надо будет со сплетницей посоветоваться. У Трикстера способность к телепортации, в него сложно попасть, однако это не важно. Если он решит окончательно испортить отношения со мной, мои насекомые будут телепортироваться вместе с ним. Мне достаточно подать команду. Может так и сделать, усыпить его и сразу же перепрошить ему мозг на безусловное подчинение? Нет, нельзя. Так я точно в сердцееда превращусь. Должна быть у человека свобода воли в конце концов. Тем более, что он мне ничего сделать не сможет или сможет. Схватить, телепортироваться куда-нибудь над океаном, откуда я не смогу вернуться быстро и выбросить, ну так я вплавь назад доберусь. И буду очень мокрая и очень злая. Когда ты начнешь лечить Наэль, ты обещала, говорит он, вставая прямо передо мной. Действительно, вздыхаю я, замоталась совсем. Ладно, веди. Начнем прямо сейчас. Глава 85. Нет, говорит Томас Кальверт и качает головой. Ни в коем случае. Нет и нет. По крайней мере пока. Но почему? Я погружу ее в глубокий сон и... Ее способность работает даже если она во сне. Наэль вообще довольно ограниченно управляет своей способностью. Она не просто 3 тонны агрессивной протоплазмы и злобных щупалец. Она захватывает кипов и погружает их в подобие летаргического сна. В то же самое время выпускает кучу клонов с такими же силами, что и оригинал. Почти с такими же. Представляешь, что будет, если она до тебя дотянется? Нет, а я представляю. Половина города в руинах к чертям собачьим, база в дребезги, триумвират прилетит, чтобы с этим бардаком разбираться. Серьезно, я смотрю на него, он выдерживает мой взгляд, очень серьезно. Один раз я уже пробовал, напомнил тебе про Наэль, ты полезла к ней и в общем я решил не говорить тебе про тот раз. В конце концов ее удалось усмирить, но странников мы потеряли, Трикстера в частности. Потеряли Трикстера? Постой, ты сказал удалось усмирить? Потерять Трикстера мы могли только в том случае, если бы он стал защищать Наэль, а он бы стал. Ну, Томас поморщился. Наэль пришлось ликвидировать. А вот как, киваю я, все понятно. Наэль оказалась крепким орешком. Черт, несмотря на это у меня все еще остался должок перед странниками. А если все пойдет так, то мы в любом случае скоро потеряем Трикстера, потому что он как на иголках в последнее время. А как именно Наэль хватает кипов? Физически? Или там телепортируется, есть ли какой-либо способ не быть ею схваченным, спрашиваю я, есть, кивает он, не приближаться к ней, но она чертовски быстрая и сильная, проламывает бронированные двери и все такое, самое главное, что когда она испугается, то впадает в истерику и тогда пиши пропало, все ее характеристики будто утраиваются, я же говорю, от нее едва ли не больше разрушений, чем от губителя, хм, задумываюсь я, теперь я понимаю, почему он отвел меня в сторону, поговорить наедине. Трикстеру про это лучше не знать, закатит мне скандал. Однако, у меня же есть ты, Томас, говорю я. Будем проводить мысленные эксперименты. Собирайся, пойдем. Мысленные эксперименты, может лучше дождаться сплетницы. При всей ее неприязни ко мне, она может помочь в анализе способов и методов. Странники нужны нам, это довольно сильная группа. А единственный, кто сейчас может им помочь, это ты. Ну да, ты прав. Хорошо, тогда назначаем начало экспериментов с Наэль на завтра, в полдень. Я поговорю с Трикстером и, не переживай, сам ему все скажу. Сухо роняет Кальверт. Ты позволяешь ему слишком много, вот он и начал перераспушить. А ты лучше своими делами займись, не думаю, что у нас слишком много времени. Постарайся не передавить, Трикстер сейчас в легкой панике и вот-вот сорвется, прямо на грани. Предупреждаю его я и Выверт, Томас Кальверт, усмехается. Пожалуй, это в первый раз, когда я вижу его улыбку. Не забывай, с кем ты имеешь дело, говорит он. Предоставь этого истеричного сопляка мне, я знаю, как с ним говорить. Окей, в самом деле тебе, наверное, видней. Соглашаюсь я, действительно на короткой дистанции в диалогах лучше Выверта не найти. В это же самое время я в своем основном теле, теле Эми Панацеи, обхожу палаточные лагеря в сопровождении Виктории Даллан. Тело Эми уже не то, что было раньше, я улучшила его. Оказывается, ограничение ее способности по изменению и излечению себя самой легко преодолевается, если у тебя два тела сразу. Хотя даже биоаптечки срабатывали. Так что все, что нужно было Эми в свое время, разрешить себе самой выйти за рамки, перестать бояться и начать мыслить шире. Внешне ничего не видно, я все же решила дать шанс легенде. Эми ничуть не изменилась, но теперь она имеет все силы мясника, то есть сверхсильная, быстрая, крепкая и все такое. Однако этого мало, по всему телу Эми у меня вживлены капсулы с жидкой панацеей, сейчас даже если ее пополам порвать, восстановится. Единственная проблема – с доставкой биологической массы вместо ранения. С точки зрения сугубо практической имело бы смысл нарастить жировые запасы, килограмм эдак до 300, стать баронессой дома Харконинов. А что, в любой момент прямо под рукой запасы, в любой момент можно излечить что угодно, а если при этом органы в пространстве разнести, так еще и не попадешь в них. Самое простое и очевидное решение – сделайте за металлстуху. Но, во-первых, нельзя менять панацею так очевидно и так радикально. И самое главное, не собираюсь я толстой быть. Нет и все. Тело Тейлор уже сейчас хоть на подиум, хоть на обложку журнала, в бикини или даже без, никаких изъянов, гладкая кожа, изгибы и выпуклости там, где нужно. Было очень трудно сдержаться и не нарастить себе грудь до третьего размера, но слишком хорошо тоже плохо. Превращаться в сексуальный гротеск с нарочито пухлыми губами, оттопыренной задницей и огромной грудью, и потом мне в этом теле еще перед папой ходить. Точно так же и с телом Эми, не собираюсь его коверкать. Не так уж и много у меня тел, а недостаток биологической массы в момент тяжелого ранения всегда можно купировать массой насекомых. Чистый протеин, незаменимые аминокислоты, экологично, вкусно и полезно. И хитин, да, много кальция. С учетом всех изменений подзатыльник от Виктории не нанес этому телу никаких повреждений, но было довольно обидно. Вообще, насколько я помню, Виктория никогда руки на Эми не поднимала, а тут, нате, здрасте. Наверное, потому что она совершенно точно знает, что я, не она. Я поднимаю руку и тру затылок. Не больно, но обидно. Ты заслужила, ворчит мне в спину Виктория. Ведешь себя как это твоя. Ее зовут Лиза. В костюме она сплетница. И да, она умерла во время атаки Левиафана, вечная память, ничего плохого вслух. Не звезди мне, Тейлор. Виктория подчеркивает мое имя, выделяет его. Я ж ее видела. Она за рулем была и... Эй, мы же договорились не вспоминать об этом. Между прочим, ты тогда совершила преступление. Взлом, проникновение, похищение мертвых тел и надругательство над трупами героев. Надругательство, угу. Не думала, что ты из тех... кто испытывает тягу к двоюродным братьям и дядям, да еще и мертвым. Охота пуще неволи, страсть. Виктория Даллан у нас оказывается инцест-некрофилка. А во, мне даже новые слова приходится придумывать, чтобы описать такие извращения. Эй, хватит драться, ты заслужила. Прекрати вести себя как она, ничего не могу с собой поделать. Она меня покусала и теперь я, воплощение сарказма и сомнительного чувства юмора. Потираю я затылок и оборачиваюсь к Виктории. А ты, я смотрю, гораздо нападать со спины. А, где же кодекс героини? Есть такой вообще или нет? Ну, типа бусида. Ой, помолчи. Мы тут закончили. Давай я тебя домой унесу. Не хочу домой. Неси на базу, я сама с собой встречусь еще разок. Пару вещей в себе подправлю. Я оглядываю палаточный городок. Люди толпятся у грузовика, который привез гуманитарную помощь. Мужчины помогают выгрузить коробки с едой и ящики с водой. Волонтеры в черно-белых накидках с надписью «Администрация» снуют тут и там. На кузове грузовика я вижу Джейн Родригес в своем привычном боевом доспехе. Она уверенно распоряжается работой. Сегодня она без своей тяжелой винтовки, только пистолет в закрытой кобуре на бедре. Сдерживаю себя от того, чтобы не помахать ей рукой. Она поворачивается назад и что-то говорит водителю грузовика. Я вижу, что на спине у нее та же самая надпись. «Администрация, Виктория», раздается голос. И я знаю, кто это говорит. В этой половине города конкретная метка всегда чувствуется. Я знала, что она идет к нам задолго до того, как она подошла. Поворачиваюсь к ней. Она сверлит меня глазами. «София». Голос Виктории сух. Она не любит Софию Хезс. Для того, чтобы это понять, не нужна степень по психологии и социологии. Это просто на лице написано. Да и в голосе у нее звучит неприязнь. «Добрый день», говорю я. «София, тебе нет необходимости оставаться тут. В СКП же есть нормальные комнаты. Вода и электричество. Правила, Эми». Складывает руки на груди София. «Или ты предполагаешь, что я, Кейп, это федеральное преступление?» «Ой, заткнись, София. Я вообще не про тебя думала. Можешь хоть в грязи спать, там тебе и место. Я про твою маму. Как у нее здоровье?» «Да так», пожимает плечами София. «Я в общем-то потому и подошла. Посмотришь на нее, знаю, мы с тобой никогда особенно не...» «Конечно», прерываю ее я, указывая дорогу. И я следую за ней, несмотря на тихое ворчание Виктории за спиной. «В общем, вчера у нее живот заболел, ну я и предложила доктора вызвать, а она отказалась. Говорит, сейчас всем плохо, а с утра хуже стало. Нашу машину утопило вместе с домом, так что я вышла в лагерь, поискать помощи. А тут вы», говорит София, шагая впереди. «Вот так, спасибо, Эми. Я еще ничего не сделала», говорю я. «Шагай, шагай. Да мы пришли уже. Вот, обычная палатка из тех, что устанавливались волонтерами фонда восстановления города, дешевая, но прочная. Я откидываю полог и захожу внутрь, пригибая голову. Внутри душновато, спертый воздух, пахнет чем-то кислым. На полу, на воздушном матрасе лежит женщина, ее скулы чуть-чуть напоминают мне Софию. «Добрый день, мэм», говорю я, присаживаясь рядом на пятки, словно японская гейша, сидеть по-турецки неудобно, мне же еще работать. «Меня зовут Панацея, я здесь, чтобы помочь вам. Даете ли вы разрешение на вмешательство?» — говорю я дежурную фразу, не дожидаясь, пока женщина откроет глаза и хотя бы кивнет, прикасаюсь к ее руке. «Ага, вот оно как. Что с ней?» — спрашивает София сзади. Я шикаю на нее, и она послушно замолкает. Сижу с закрытыми глазами. У матери Софии периапендикулярный абсцесс. Он прорвался в брюшную полость, и ее нужно срочно оперировать, нужно было бы. Но я здесь. Панацея. Для нее такое даже не пальцем щелкнуть. Ликвидирую прорыв, устраняю последствия. У матери Софии достаточное количество подкожного жира для того, чтобы обеспечить энергию для изменений. И еще, излечиваю катаракту на левом глазу, убираю излишек висцерального жира, укрепляю кости и суставы и да, возрастные изменения. Наконец, выпрямляюсь, откидываю волосы с лица и поворачиваюсь к Софии, которая стояла сзади, затаив дыхание. «Она спит», говорю я. «Когда проснется, захочет пить. Будет пить прямо много. Я сейчас распоряжусь, чтобы вам запас воды оставили. И да, она может захотеть двигаться, двигаться вот прямо много, но ты не давай. Пусть полежит, хотя бы денек. Изменения в организме окончательно войдут в силу со временем». «Что? Какие еще изменения? Что ты с мамой сделала?» «Ну, я убрала все возрастные моменты, у тебя будет молодая и красивая мама, София. Или вернее сказать, горячая мамочка. Такими темпами у тебя скоро появился отчим, Эми». «Что Эми? Я уже длительное время как Эми. Ты и сама ничего так». Я окидываю взглядом Софию, и она темнеет лицом, упирает руки в бока и смотрит на меня как бык на матадора. «Эми». Виктория тянет меня за рукав. «Ты чего? Пошли уже отсюда». «А и хорошо». Позволяю Виктории вытащить меня из палатки. Снаружи продолжается суета по раздаче гуманитарной помощи. Джейн уже спрыгнула с грузовика и что-то говорит мужчине с блокнотом, который стоит на раздаче. «Эй, мамасита!» — кричу я и машу рукой. Она поворачивается ко мне, тут же подтягивается, отдает блокнот мужчине. Подбегает к нам. «Босс, вы что тут делаете? Вы же на базе были?» «Я сейчас как Фигаро. Фигаро тут, Фигаро там». Машу я рукой. «Слушай, мамасита, вот в ту палатку нужно пару больших 10-литровых канистр с водой и ящик с армейскими пайками. Будет сделано», — кивает Джейн. «Вот за что я военных люблю, никаких дурацких вопросов или уточнений, никто не будет спрашивать, а зачем, а почему, что случилось. Если отдан приказ, нужно исполнять. Нужны дополнительные сведения? Командир доведет их до тебя. Не довел, значит и не нужны. Купер, Ли, коротко бросает Джейн, и рядом с ней вырастают еще два оператора, оба выше ее на голову, широкие плечи, уверенные движения, серьезные лица. Она отдает команду, операторы кивают и бросаются исполнять. Интересно, говорю я, они не козыряют. В смысле, просто кивнули и все. Козыряем только на базе, и только если головной убор надет, отвечает она и прищуривается. А я думала, босс, что вы знаете, в прошлый раз отпинали меня, будь здоров, у вас отец наемником был? Да нет, так, как-то сама научилась, отвечаю я. Ага, видно, что Джейн мне не верит. Ну, в любом случае, у нас все в порядке, это пятый лагерь за сегодня. Происшествий никаких, разве что в лагере на территории доков, у самого пляжа. Опять две драки. Там собралась публика, половина из бывших АПТ, несколько групп из восьмерок. Постоянные стычки. По-хорошему нужно их разделить, но пока ресурсов нет. С водой и припасами пока проблем нет. Наши вскрыли склады в убежищах, там все просрочено, но есть можно, это же консервы, крупы, макароны и прочее, это из магазинов. Магазинов? Вы ограбили магазины? Предпочитаю называть это экспроприацией. Необходимые меры. Владельцам магазинов выданы расписки, товары получены по накладным и счетам. Мисс Уилборн и полковник подтвердили приказ. Пожимает плечами Джейн. Грузовики с припасами пока не могут проехать через карантин. Выставлены пункты пропуска на дорогах, что ведут в город. А если бы мы оставили товары в магазинах, владельцы бы подняли цены на них раз в 5-10. В ответ их начали бы грабить. Началась бы вся эта анархия. А так в зоне нашей ответственности все припасы находятся под нашей охраной, выдаются централизованно, по пайку на человека в сутки, плюс 5 литров воды. Я могу сделать систему фильтрации морской воды, говорю я. Черт, как раньше не додумалась. У вас на грузовиках половину места вода занимает. По крайней мере лагеря у побережья смогу водой обеспечить, это облегчит вашу работу. ХМ, я же могу добывать воду и из скважин, фильтровать ее, можете не отвлекаться, босс, качает головой Джейн, мы справимся, вам лучше заниматься своими делами, в высшей лиге, уж с водой и припасами как-нибудь справимся, тем более что вчера дали сеть, а в лагерях кинули проводку от генераторов, теперь все эти подростки с телефонами сидят вдоль линии как птицы на проводах, ну окей, но систему фильтрации морской воды я все же сделаю, мне это недолго, а вам помощь существенная. Только сейчас замечаю, что Виктория стоит рядом и не вмешивается в разговоры, заложив руки за спину и усиленно делая вид, что любуется пейзажем. «Ты чего?» – спрашиваю я у нее. «Случилось что?» – «Ты», – упирает руки в бока София Хесс, которая шла за нами все это время. «Ты», – «Я так и знала», – «Ты», – «Господи, София, не ори ты так, у меня голова сейчас от тебя заболит», – «Я так и знала», – «Ты только ты так волосы поправляешь», – «И ухмылочка». Твоя ухмылочка. Панацея никогда так не улыбалась. Ты. Да, это я. А ты, это ты. Сейчас вам в палатку припасы доставит. Проследи, чтобы твоя мама больше пила. И да, вам еще провод проведут. Заряди свой телефон. Как твоя мама в себя придет, ты можешь понадобиться в патрулях. Мои люди тоже не резиновые и не железные. За всем уследить не могут. Да и устают сильно. Третьи сутки на ногах. Вон, посмотри, какие у мамаситы тени под глазами. Краши в гроб кладут. Все нормально, босс. Отмахивается Джейн. Я на энергетиках. Потом будет откат. Конечно, но... О, точно. Стой, не шевелись. Я опускаю руку в карман. Достаю зеленый шарик биоаптечки и с размаху бросаю ей прямо в лицо. Она пытается уклониться. И я отдаю должное ее реакции. Вот только у меня сила мясника. Я никогда не промахнусь. Зеленый шарик прилетает точно в то место, куда она уклоняется, и шмяк, разбивается ее лоб. Она хватается за лицо и застывает на месте. На лице появляется неуверенная улыбка. Босс, все, никакой усталости. Но не злоупотребляй этим. Сегодня 8 часов отработаешь и в кроватку. Это приказ. Ясно, так точно. Кивает Джейн, она с изумлением смотрит на свои руки. Как будто я выспалась, как будто неделю отдохнула. Обалдеть, аптечки производятся сотнями. Завтра раздадим в войска, обещаю я, но все же не злоупотребляйте, они на крайний случай, если тебе ногу отстрелят или что там, конечно, она сияет, спасибо, босс, классная штуковина, это ж революция в деле штурмовых подразделений, но ты смотри мне, тут же предупреждаю ее я, если у вас будут такие, это не значит, что на рожон можно лезть. Да что вы такое говорите, босс? Тут же обижается Джейн. Когда это я на рожон лезла? Всегда. Отрубаю я. Припомнить первую нашу встречу? Черт. Сникает Джейн. И правда, Тейлор, это ведь ты, да? Не успокаивается София. Ты же, да ты просто из каждой клеточки лезешь, чтобы я до тебя не узнала. Ох, вздыхаю я. И еще один кандидат на подписание документов о неразглашении. Джейн, позвони в СКП, скажи Питгот, что София Хез знает обо мне. Пусть готовит своих юристов и пачку документов. Так я была права. Ты, София, ты повторяешься. Глава 86. И все-таки я считаю, что нельзя тебе в город было возвращаться. Говорю я своему отцу, который в ответ только головой качает. У нас дома необычно людно, округа уцелела, большая вода сюда не добралась. Конечно, бывало и лучше, ливневая канализация была переполнена, на тротуарах и дорогах полно ила и грязи, красивые лужайки у домов превратили в грязные проплешины, покрытые трещинами от высохшего ила, но хоть дома остались, в результате и наш дом и соседние, те, что выкупили люди Выверта, теперь забиты людьми, которым повезло меньше. Кстати, операторы сопротивлялись, указывали на то, что охранять Дэн не станет очень трудно, а у них и так людей мало, все в городе заняты. К сожалению, ирландскую кровь моего отца не переупрямить. Так что волевым решением я полностью убрала всю охрану, перенаправила людей в палаточные городки и патрули. Сама тайком, прикоснувшись к руке Дэнни, усилила его, дала повышенную регенерацию и, самое главное, мощную защиту черепной коробки. Сейчас разве что из пушки можно ему голову размозжить, а все остальное я всегда смогу починить. Кстати, хорошая идея для всех наших. Сохранение мозга – приоритет. Можно даже что-то вроде катапульты в тело встроить. В тяжелой ситуации, бумсы вылетают мозги в капсуле вверх, и капсулу подхватывают насекомые, и тут же, я встраиваю их в новое тело из контейнера. Ни секунды не теряя, снова в бой. ХМ, возможно, тут следует еще немного подумать. Тейлор, пойми, это мои люди. Возражает мне Дэнни, переворачивая оладьи на сковородке. Будешь оладушки с кленовым сиропом, там твоя сотрудница, которая на тебя глазами стреляет, принесла. Кто еще на меня глазами стреляет? Озадачиваюсь я и тут же, спохватившись, упираю руки в бока. Не переводи тему разговора, папа. Тут и без тебя справится, а ты? А я, Дэниел Хеберт, глава профсоюза докеров. Твердо говорит он. Как бы я себя чувствовал, если в трудный час прохлаждался бы в Бостоне, или куда ты меня хочешь послать? Извини, дочка, но я не игрушка и не кукла, которой можно управлять. У меня есть своя жизнь, и это моя ответственность. Помнишь, сердце превыше разума. Ох, вздыхаю я и качаю головой. Ну ладно, я все равно с этим ничего не сделаю, но я умоляю тебя, будь осторожней. Куда уж тут, ухмыляется и перекладывает оладьи в тарелку. Я всегда осторожен. Как вкусно пахнет. На кухню заглядывает Курт, папин коллега. Это его семья теперь живет вместе с нами, и его дети носятся по лестнице вверх и вниз. Брат и сестра, чем-то неуловимо похожие на своего отца. Его жена, улыбчивая Марси, убралась в доме, да так, что все просто блестит, мне даже немного неудобно. Вместе с ними к нам переехал и пушистый кот серо-белого цвета. Кот постоянно шипит на меня, выгибает спину и всячески показывает свое неприятие и возмущение моим присутствием. Марси даже извинялась за него пару раз, мол, обычно с ним такого не бывает. Оно и понятно, наверняка я чем-то отличают от всех людей по запаху, ну или там излучение какое, не может же он запах мертвечины чувствовать. Я же живая, то есть это тело, живое и функционирующее. Ничего во мне не разлагается странно. Курт, зови ребят, оладьи готовы, говорит отец. Он совсем не разрешил мне помочь, жалуется Марси. Сам все сделал, говорит особый рецепт семьи Хебертов. Угу. Киваю я и тычу пальцем в коробку из-под муки. Вон этот рецепт на коробке написан. Слышала я уже такие сказки. Дети так быстро растут. Вздыхает Дэнни, скрывая улыбку. Больше не верит в Санту и фамильные рецепты. Между прочим, по фамильному рецепту там вообще кровь летучих мышей должна быть. Как раз в Санту я верю. Ворчу я, вставая из-за стола и снимая через голову фартук. Я сейчас буду. Ты куда? Хмурится мне вслед отец. Но я уже выхожу в прихожую, скоро буду, там ко мне гости. Насекомые засекли их давно, но до последнего поворота я не была уверена. Выхожу на крыльцо, проверяя свои боевые возможности. 14 тысяч высокомобильных, скоростных и бронированных дронов, им срочно нужно придумать название. 300 бомб из арсенала Бакуды, тут и зеро тайминг, и дезинтеграция, деструкторы молекулярных связей, вибрационные бомбы, превращающие людей в фарш, нанонити, разрезающие все на своем пути дополнительные тела, которые прямо сейчас начали вставать на нижних этажах базы, в моей лаборатории. Я решила не поднимать своих людей по тревоге, у всех и так дел полно, а с этой угрозой я справлюсь сама. Я встаю на крыльце, сложив руки на груди и смотрю, как черный автомобиль останавливается на проезжей части. Когда-то он был очень красив и поражал воображение полированными боками, но сейчас он весь в грязи, крыло оторвано, лобовое стекло треснуто. Поднимаю голову. Сверху спускается женщина в ослепительно-белом одеянии, ее лицо сурово и серьезно. «Чистота», — говорю я, наклоняя голову в приветствии. «У меня нет незаконченных дел с ней, она мне даже нравится. Да, она член Империи 88, более того, она лидер группы из тумана, ночи и алебастра, последнего я недавно закатала в металл и выбросила в залив. Кстати, нужно будет его проведать на базу и отволочь, есть у меня пара мыслей, да и Бакуде процесс восстановления не помешает изучить, верно?» «Администратор», — говорит Чистота, опустившись на землю передо мной. За ее спиной хлопает дверь, на дорожку встает высокая девушка, одетая словно валькирия, за спиной у нее стальные крылья, на голове закрытый шлем, как у викингов. В руке она держит копье. «Меня, наверное, мне стоит начать с того, что мне не нравится ваш визит», — говорю я, и за моей спиной в воздух поднимаются тучи насекомых, зловеще жужжа. «Постой», — поднимает руки Чистота. «Мы не драться сюда пришли». «Да ну, ты пришла в мой дом. Не на базу, не к скрытому логову Кейпа, а в дом, где я живу под своей гражданской личностью. Ты называешь меня по кейповскому псевдониму. Это уже нарушение неписанных правил». «Нет», — говорю я, и насекомые взмывают над головой, собираясь в темные тучи. Басовитый гул от миллионов работающих крылышек проникает в кости, отдаваясь вибрацией. «Да, но у меня не было выбора. Не то, чтобы ты оставляла везде визитки с адресом своей базы. Никто не знает толком, где твое логово». Чистота отступает на шаг назад, показывая открытые ладони. «А мне нужно было поговорить с тобой. Пожалуйста». «Поговорить?» Я оглядываюсь. В окно выглядывает обеспокоенный папа, рядом с ним лица Курта и Марси. «Черт, окей», — говорю я, отзывая своих насекомых. «Поговорим. Чаю, кофе?» Папа приготовил оладьи. «Правда, мы не рассчитывали на гостей, но в этом нет нужды, спасибо», — качает головой Чистота. «Администратор, ты убила Крюковолка и Алебастера, увы». Я складываю руки на груди. «Я предупреждала сукина сына. А что, ты пришла взыскать долг крови? Не проблема, назначай место и время, или я могу начать все прямо здесь и сейчас, и закончить». «Нет, я, мне жаль их обоих, они были моими товарищами, пусть и характер у каждого из них был отвратительный». Она морщится и поводит плечами, так, словно бы заморалась в чем-то. «Но это были мои товарищи, и думаю, что ты согласишься, что твоя атака на Крюковолка и Алебастера была не спровоцирована ничем. Ты просто подошла к его клубу, вызвала его наружу и убила прямо на пустыре обоих». Я молчу, сложив руки на груди. «Не могу же я ей сказать, а Крюковолк пытался моего папу похитить. Вот, начать с того, что попытки похищения не удались, благодаря выверту, доказательств нет. Ну и по-детски как-то. Пусть выскажется до конца, а потом я ее убью, и ее именью, и вообще всех. Хватит с меня. Мы все тоже участвовали в битве с Левиафаном», — говорит Чистота, и я вспоминаю ее в тот день. Действительно, атака Чистоты в полную силу даже смогла приостановить чудовище на секунду. Перевожу взгляд на Менью. Та стоит с мрачным видом, стискивая в руке копье. Да, ее сестра-близнец, Феня, погибла в той битве, как и многие другие. Например, Кайзер, Крестоносец, Шторм-Тигр, Крик, Хаэм. Кажется, я начинаю понимать, куда ветер дует. Я понимаю, что между нами есть противоречия, — продолжает Чистота. Но все же ты напала первой. Империя никогда не нападала на твоих людей или собственность. Первый удар, смертельный удар нанесла именно ты. Потому я считаю, что у тебя перед нами должок, администратор. Ни у кого не занимала, никому не должна. Отвечаю я, и брови Чистоты сходятся на переносице. Но продолжай. Чего ты хочешь? Я слышала, что ты можешь Она облизывает губы. В первый раз за все время разговора в ее голосе слышны нотки неуверенности. «Я могу, можешь воскресить павших, что это в твоей власти. Раньше я всегда думала, что ты психопатка, которой нравится убивать, но если ты и правда можешь воскрешать, значит ли это, что ты просто относишься к этому иначе? Если ты можешь всегда вернуть любого, значит и смерть для тебя не окончательна», — выпаливает чистота. «Пожалуйста, верни Кайзера, у вас с ним нет никаких взаимных обид, он никогда не перейдет тебе дорогу, бросит быть кипом, станет гражданским, у меня есть деньги, у него есть деньги, пожалуйста, жизнь за смерть, администратор, ты убила двоих наших, пожалуйста, выровни счет, двоих», поднимаю я бровь и вперед шагает Менья, поднимает лицо и встречается со мной взглядом, «и мою сестру», говорит она. «Пожалуйста, откуда?» Я смотрю на их лица и машу рукой. «Ну конечно, такие новости распространяются как лесной пожар. Мегаватный барьер, были мертвы, лежали в морге, их уже к похоронам подготовили. Документы о неразглашении всем присутствующим, но это бесполезно. Все, кто видел мертвых героев, их слишком много. Как ими домой возвращаться? Пока она держится в палаточных лагерях, якобы помогает там, но Кэрол уже все телефоны оборвала, требуя возвращения ее и Вики домой. Сегодня вечером у Кэрол сами будет разговор, и я бы честно, не хотела там присутствовать. К сожалению, не получится. Разговор с Эми, это разговор со мной. Вот и восьмерки получили информацию от своих людей в СКП, а если бы не оттуда, так кто другой сказал, через неделю это все знать будут. Но я удивлена просьбой чистоты. Сперва она накатила на меня, выставив мне долг за кровь Крюковолка и Алибастера, а потом попросила вернуть Кайзера и Фенью. Ни слова про того же Крюковолка, Крестоносца, Крига или Штартигра. Похоже, что ей вправду не так важна сила Империи, как личные отношения. Ей менее. Они пришли просить за родных, а не восстанавливать боевую мощь организации. Что же, это я могу понять. Ладно, говорю я, сделаю что смогу. Только есть парочка нюансов. Слушаю. Кивает чистота. Она мне нравится все больше и больше. Спокойная, уверенная в себе женщина, никакой паники или истерики, умеет держать себя в руках, пришла в берлогу к своему врагу, изначально с проигрышной позицией, но держит спину прямой, уверена, откажи я ей, она бы не стала плакать, падать в колени или проклинать и сыпать угрозами, она бы повернулась и ушла, с такой же прямой спиной. Интересно, кем ей приходится Кайзер? Ходили слухи, что они, парочка, но как же две блондинки, которые всегда были за плечами у лидера восьмерок. Фенья и Менья вели себя так, словно они были собственницами и владели Кайзером, отгоняя от него всяких, оставаясь у него за спиной, они одаряли всех высокомерными презрительными взглядами. Так себя ведут или любовницы больших боссов, или же избалованные дочки. «Он твой муж?» – спрашиваю я у чистоты, и та давится, закашливается, одаривает меня возмущенным взглядом. «Он мой дядя», — говорит Менья, делая шаг вперед. «Наш с Феней дядя. Тетя растила нас как своих родных детей, но мы нашли общий язык и с его новой женой. Мы одна семья. Ты убила наших, но я готова простить тебе все. Пожалуйста, верни моего дядю и мою сестру. Мы уедем из города, мы не будем стоять у тебя на дороге, мы забудем дорогу в Брактон-Бей. Мы уедем вместе с чистотой. Даже так? Ладно, ладно. Сделаю, что могу. Где тела?» Чистота кивает в сторону черного автомобиля, и я только сейчас понимаю, что это катафалк. «Серьезно? Как?» Поднимаю я бровь. «Вчера вечером я нанесла визит в морг», — ворчит Менья. «Забрала их оттуда. Ну надо же, городской морг становится проходным двором. Кто только там не шастает», — говорю я. «Им определенно стоит усилить охрану. Я видела там, что многих тел не хватает», — говорит Менья. «Думаю, что к тебе еще обратятся за помощью, если уже не обратились. Вы первые», — отзываюсь я. «Ладно, вот вам адрес, езжайте туда, нужно все приготовить. Там вас встретят мои люди, я скажу, чтобы вас пропустили. И еще, имейте в виду, что те, кого я поднимаю, никогда не смогут пойти против меня. Поднять на меня руку, задумать предать меня или ударить в спину. Это понятно», — кивает чистота. «Это ясно. И еще те, кого я поднимаю, будут мне должны. Они живут в кредит, и однажды я могу потребовать вернуть должок». Я встречаюсь взглядом с чистотой, и та делает шаг назад и сглатывает комок в горле. «Должок?» — как-то зловеще звучит. подает голос Меня. Я поворачиваюсь к ней. А как ты думаешь, мы тут не в бирюльки играем. Вернуть человека с того света, это не хихоньки и хахоньки. Яма и Аид не отдают своих клиентов просто так. Считайте это сделкой с дьяволом. Я могу вернуть вам их, но есть условия, которые не подлежат изменению. Вы можете принять их или нет. Все так просто. Те, кого я поднимаю, не могут пойти против меня в открытом бою или принять участие в коварной схеме по удару сзади. Спорить со мной, не соглашаться, пытаться переубедить, это сколько угодно. Свободу воли я не отнимаю. Я отнимаю возможность физической конфронтации со мной. И второе, однажды я могу войти к вам домой и потребовать отдать должок. Не знаю права неожиданности. То, о чем ты еще не знаешь, в своем доме у тебя недавно родилась дочь. Да, я поворачиваюсь к чистоте, и та взмывает в воздух, мгновенно переходя в боевую форму, ее сияние ослепляет меня. Что? Рычит она, и я примирительно машу рукой. И это была шутка. Никто не собирается детей забирать, что ты в самом деле? Остынь. Похоже, форумчане на Парахуманс Онлайн правы. Общение со сплетницей очень дурно на тебя влияет, говорит Меня, опуская свое копье. Всегда знала, что она стерва. Я попыталась найти слова, немного подумала и пожала плечами. Твоя правда, только ей не говори, что я так сказала. Она ж мне жизни не даст потом. Это все твои условия? Спрашивает чистота, опускаясь на землю. Да, киваю я, могу только пообещать, что никакого права неожиданности, никакого поедания детей и угадывания имени Румпельштильцхен. Штильцхен, поправляет меня Меня. Румпельштильцхен, пожалуйста, не пытайся выговорить это снова, мне слух режет. В любом случае, посылаю Меня испепеляющий взгляд. Она делает вид, что не замечает. Интересная девочка, даром что нацистка. С другой стороны, если не давать людям второй шанс, то как иначе? Не будем на людей ярлыки вешать. Меня и чистота переглядываются. Потом чистота поворачивает голову ко мне. Мы согласны, говорит она. Как только ты вернешь их назад, мы соберем вещи и уедем из города. В этом нет необходимости, отвечаю я. Город сейчас в тяжелом положении, и мне не помешала бы помощь. Впрочем, об этом поговорим с самим кайзером. Все, езжайте по адресу, там вас встретят и все подготовят, начнут разморозку, опустят в органические ванны. Я буду через час примерно, у меня дела. На самом деле у меня недоеденные оладьи и кленовый сироп, но об этом я говорить не собираюсь. У меня и так день полный стресса, а вечером еще и разговор с Кролл с одной стороны и кайзером с другой. Эх, вздыхаю я, нет покоя проклятым. Глава 87. Глава 87. Два важных разговора одновременно. И при этом, если в первом разговоре у меня все козыри, я как-никак великий и ужасный администратор, то в другом я, просто ими, задерганная и задавленная девочка, у которой проблемы с матерью, с отцом, с собственной сестрой, с самооценкой и границами, которые ими не чувствует и потому дает нарушать свои границы кому ни попадя, потом на это злится и нарушает чужие границы, но уже в области биологии. Я бы предпочла оба разговора вести как администратор, а не как ими. Существует не нулевая вероятность, что во время разговора с Кролл так и произойдет. Я хлопну дверью, встану во весь рост и выйду за границы, обозначенные для ими, потому что пузырьки страсти у меня уж больно близко к поверхности находятся, а вскипаю я в последнее время просто с полпинка. Наверное, это гормоны. Потому, пока одно мое тело спускается на лифте в глубину базы, где в ваннах с органическим раствором оттаивают кайзер и Феня, другое мое тело сейчас сидит за столом, потупившись и изучая взглядом скатерть. «Как давно ты уже умеешь воскрешать людей и работать с мозгами, Эми?» задает мне вопрос Кролл. Вернее, повторяет его. Потому что в первый раз я не ответила, опустила голову и стала смотреть вниз. Так, наверное, поступила бы панацея. С другой стороны, панацея никогда не стала бы воскрешать кого-то или работать с мозгами, никогда не вышла бы за свои границы, которые сама себе и поставила. Почему? В первую очередь из-за страха. Страха вот такого вот разговора со своей матерью. Когда Кролл чуть подается вперед и разговаривает таким тоном, мурашки по коже, спокойно, но угрожающе. «Мама!» — пискнула рядом Виктория и тут же заткнулась, повинуясь властному жесту своей матери. Вот оно как, Вики у нас тоже под тиранией Кролл живет. Интересно, интересно. Кролл в этой семье, царь и бог. Марк, ее муж и наш с Вики отец, давно уже не высказывает своего мнения в присутствии Кэрол. Виктория – отличница, спортсменка, девочка с картинки, идеально для постера на стену. Эми – серая мышка, некрасивая, неяркая, неактивная, но Эми тоже, как с картинки, только для какого-нибудь религиозного журнала типа «Святые мученики осень-зима этого года». Она не думает о себе, всегда корректна, всегда прилично, всегда помогает другим, излечивает людей. «Видел я такое», — раздается в голове голос учителя, наставника и друга. «Пятый, скотина, никакой ты мне не друг, никакой не учитель, ты маньяк, которого я не могу убить, чума в моей голове, существо, которое потихоньку сдвигает параметры приемлемого, расширяя окно Овертона, примиряя меня с мыслью, что ради высокой цели можно идти по трупам, смачно чавкая плотью и запивая все кровушкой. Ну, Тейлор», улыбка сквозит в его голосе, «ты сегодня просто очень раздражительна. Слушай, ты можешь отдать этот важный разговор мне, я улажу наши отношения с Кэрол, вот увидишь, исправлю семейку. Ты же не понимаешь, что тут происходит, не так ли? А ты у нас такой умный», отвечаю я, потому что на самом деле мне нечего ответить. «Что тут происходит? Кэрол собирается наорать на Эми, я вот прямо кожей чувствую. Годы издевательств в школе не прошли даром, я людей, которые хотят накатить и доминировать, уязвлять словами, унижать и издеваться, за милю чувствую. И сейчас Кэрол включает Софию Хесс на полную, сверля меня глазами. Интересно то, что София теперь, после всего, что у меня с ней было, уже не вызывает таких чувств. Как будто все улеглось, но тон Кэрол, агрессивная поза, руки, которые словно готовы ударить меня, как будто возвращаюсь в школу Уинслоу, когда Эмма, София и Мэдисон зажимали меня в темном углу в каком-нибудь коридоре, чтобы всласть поиздеваться. У меня внутри начинает что-то тлеть, небольшой, но жгучий огонек гнева. Если раздуть его больше и еще больше, то я сорвусь, разнесу к чертям эту гостиную, весь дом, натравлю на Кэрол насекомых, оторву ей руку и забью ей уже до смерти, и это принесет мне чувство мрачного удовлетворения. В голове мелькает картинка, как я стою на руинах дома, сжимая кулаки, с ног до головы покрытая кровью, и улыбаюсь. Но улыбаются только мои губы, глаза сужены, сфокусированы. Никто не смеет. В голову толкается другая картинка, Виктория Даллан, которая стоит на коленях над изломанным телом своей матери и смотрит на меня с ужасом в глазах, как на чудовище. Закрываю глаза, стискиваю зубы и выдыхаю. Нет, нельзя срываться. Это будет вредно для только-только начавших выравниваться отношений с СКП, для моего имиджа, для будущего развития моей команды, а самое главное, я не хочу разочаровывать Викторию. Почему? Не знаю, может быть потому, что плакат с ней до сих пор висит в моей спальне, несмотря на все угрозы сплетницы снять его. Для прежней Тейлор, той, которая умерла от атаки панацеи, Виктория Даллан была сверкающим идеалом в вышине, воплощением героизма. И меньше всего я бы хотела увидеть на лице Виктории это выражение ужаса, страха, отвращения. Но больше всего я боялась увидеть у нее на лице разочарование. Это было бы как удар под дых, вот ты какая на самом деле, Тейлор. Нет, я не хочу увидеть такое лицо Виктории. И не потому, что я боюсь конфронтации с СКП, нет, а потому, что это часть меня. Отказаться от этого, все равно что отказаться от самой себя, перестать быть собой, а у меня и так с самоидентификацией проблемы. Кто я? Монах, которому снится, что он бабочка, или бабочка, которой приснилось, что она всего лишь монах, администратор, девочка, над которой издевались в школе, Тейлор Хейберт, ядовитый плющ, или все же мясник 15, нет 16, только в теле панацеи. Я собираю остатки воздуха в легких, прикусываю кончик языка и выдыхаю полностью, выравнивая диафрагму. Я, дочка своего отца, Тейлор Хейберт 17, внучка своего деда. За моими плечами стоят поколения моих предков, мама и папа, дедушка и бабушка с папиной стороны, дедушка и бабушка с маминой. Во втором колене у меня уже четверо людей, которые дали мне жизнь, в третьем 8, затем 16, 32, 64, 128, 256. Много людей вложили в меня огонь своей жизни, и я буду поступать так, как велит мне мое сердце. Yes, am my father's girl, и live my life, just like my father's daughter, да я дочь своего отца, и я проживу свою жизнь так, как мой отец, ангел, и я не буду сомневаться. Я знаю свой путь, к Как бы мне не хотелось сейчас встать и, схватив Кэрол за затылок, ударить ее лицом об стол, я сдержусь. Потому что я, не дикий зверь, всегда, отвечаю я Кэрол, поднимая взгляд, всегда, я умела это с самого начала. Что? На секунду Кэрол задыхается от осознания, на ее щеках выступают красные пятна. Тейлор, Тейлор, снова голос пятого в голове, ты не понимаешь эту женщину, да, для нее не важно, как дела идут на самом деле, что происходит в семье, главное, как это выглядит со стороны. Она почти не разговаривает со своим мужем дома, они спят в раздельных спальнях, но на людях у них просто не брак, а пасторальная картинка идеальной семьи. Кэрол Даллан, человек, для которой так важна обертка, а не содержимое. Если есть выбор между тем, чтобы выглядеть хорошо, или чувствовать себя хорошо, но выглядеть хреново, она всегда выберет первое. Эта семья искалечена тем, что люди здесь не говорят друг другу правду. Обернись, Тейлор, взгляни на этот дом, он же словно доказательство моих слов. На первом этаже, куда пускают гостей, на стене, прямо галерея из красивых фотографий всех вместе, благодарности от города и протектората, медали и награды, ярмарка тщеславия. А на втором порой даже не прибрано путем. Старая мебель у тебя в комнате, обшарпанные обои, и если бы это была только твоя комната, то можно было сказать, что ими тут Золушка. Но так даже у них в спальнях. На комод в комнате Кэрол без слез не взглянешь, и ты же знаешь, что сама идея новой волны, кипов, которые не скрывают свою гражданскую личность, это идея Кэрол. Большинство героев удовлетворяются славой, которая достается героической личности, кто они такие в обычной жизни, большинство людей не знает и прекрасно. Но Кэрол этого было недостаточно, потому что иначе она не смогла бы повесить на стены своего дома все эти сертификаты, награды и грамоты, все эти фотографии с мэром, с триумвиратом и вырезки из газетных статей. Ей нужна была слава, картинка, впечатление, и в результате ее семья пострадала. Она так живет, Тейлор. Потому ее дочери словно выдрессированные цирковые собачки. Ты только взгляни на Викторию. Бедная девочка в любое время дня и ночи готова встать в позу для фотосессии и улыбнуться в камеру, как бы дерьмово ей не было на самом деле. Понимаешь, ты не выиграешь эту схватку, Тейлор. Тут словами не обойтись. Это бунт подростков против навязанных правил. В конце концов Кэрол загонит тебя в угол словами, пока ты живешь в этом доме. Я требую, чтобы ты, а ты сорвешься и натворишь бед. Потому, позволь мне, я разрешу ситуацию. Я знаю, как нужно, где нужно надавить, а где, показать, что поддалась. Для меня она словно открытая книга. Тейлор, выпусти меня, дай порулить. Нет. Прижимаю пятого и засовываю его в первого же попавшегося таракана. Уверена в том, что пятый сможет. Но это будет он, а не я. Я же так и не научусь ничему, только бегать от сложных разговоров и кризисов. А если так и пойдет дальше, то я начну передавать управление каждый раз, как дойдет до такого, и мы же понимаем, куда это зайдет. Так и поступила Эми, просто отстранилась от управления собственным телом, погрузившись в свои грезы, спасаясь от реальности. Ну уж нет, мой отец никогда не бегал от трудностей, и я не буду. Значит, ты все это время меня обманывала, повышает голос Кэрол. И не только меня, но всех вокруг. Разве так поступают герои? Что скажут люди? Получается, что ты всегда могла воскрешать героев. Знаешь ли ты, что про нас скажут? Что это мы, причина каждой смерти с момента получения тобой твоих способностей. Что ты могла, но не стала. Получается, ты могла бы воскресить героя. Или, Флёр и Майка, ты можешь их воскресить. Не знаю, развожу руками я, без понятия. Первый раз я попробовала на дяде Ниле и Эрике.